Миры Артема Каменистого. Стикс. Игорь Витте. Цикл «Пекло». Книга первая. Скиталец. Читает Койот. Пролог. Небольшой, но имеющий федеральное значение курортный город, расположенный в предгорье Кавказского хребта, спал. Глубокая ночь накрывала его, как покрывало, и кроме горящих уличных фонарей и очень редких окон в домах, его освещали только луна и россыпь звезд Млечного Пути, огромным серпом, охватывающим весь небосвод. Уже давно успокоились мажоры и темпераментные гости с гор, которые еще 2 часа назад разрывали тишину ночного города громким ревом тюнингованных тачек, сжигая резину, оставляя черные следы на асфальте и вызывая проклятие на свою голову от жильцов старых 2- и 3-этажных домов, стоящих вдоль дороги. Теперь на опустевших улицах появлялись лишь редкие машины полиции, по неизвестным причинам отсутствовавшие до этого. Жители города спали, отдыхая, чтобы утром с новыми силами начать реализовывать свои планы и мечты. Кто-то собирался провести выходные дома, лежа на диване перед телевизором, кто-то ждал встречи с любимой бабушкой, которой мама повезет утром. Некоторых утром ждала нелюбимая работа, а были и такие, кто еще работал в это позднее время. Но в целом город спал. Дневной зной уже давно сменила прохлада ночи, и поэтому появившийся в низинах белесый туман совершенно не удивлял патрульных, проезжающих по центральной улице. Туман тем временем разрастался, поднимаясь все выше и выше, накрывая плотной молочной пеленой город. Странный кислотно-химический запах пришел вместе с туманом, но большинство жителей его не чувствовали во сне. Только блюстители порядка удивлялись и лихорадочно пытались понять, откуда появился этот запах. А туман тем временем все сгущался, и в его толще начали мелькать зеленоватые разряды электричества. Их было все больше и больше, пока наконец не сверкнул один мощный разряд, и тут же туман начал распадаться, открывая темные улицы и дома, освещаемые теперь причудливым звездным небом, по которому, словно танцуя, двигались звезды и даже галактики. И первые лучи восходящего почему-то не с востока солнца. Город еще спал, но судьбы всех его жителей уже разделились на до и после, и жребий для каждого уже брошен.